Нет-нет, левее. Видите, из-под острой каменной крыши выглядывает мраморная голова старца, чем-то похожего на Вольтера, но Вольтера доброго и не утратившего веры. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Какой-нибудь немецкий философ? Ничего подобного. Перед вами памятник соборному сторожу, поставленный благодарными прихожанами. Трогательно, не правда ли? Чрезвычайно. А сейчас я вам покажу мое любимое надгробие. Любимое надгробие? Да. Это мраморный барельеф в югендштиле. Очень хорошие работы, но нам придется свернуть на центральную аллею. Они повернули, немного прошли вперед и остановились перед мраморной вестницей смерти. Каменев сначала равнодушно взглянул на скульптуру, потом что-то в лице его изменилось, а Проксина и сама, не отрываясь, глядела на знакомую вестницу. В смягчающем предвечернем свете лицо мраморной девы опять поменяло выражение. Теперь это было личико юной девушки, почти девочки, печальное, со слегка надутыми губами маленького изящного рта. Склоненная головка казалась опущенной тем упрямым движением, которое бывает у несправедливо обиженных детей. «Каждый раз у нее новое выражение», — сказала Апраксина. «И каждый раз, приходя сюда, я боюсь только одного. Вдруг семья надумает почистить надгробие, и тогда прощай, моя таинственная незнакомка. Она превратится просто в красивого и холодного ангела, каких так много на всех кладбищах мира». «Нравится вам эта скульптура?» «Да, она великолепна. Это вообще очень красивое кладбище, но я хотел бы уйти отсюда. Ах, простите меня, глупую старуху, как это я не сообразила. Простите меня, я должна была подумать, прежде чем тащить вас сюда, но я так люблю показывать наши мюнхенские достопримечательности. И я это заметил, но мне хотелось бы поскорее увидеть Анну. Я бы хотел, чтобы вы задали ей свои вопросы при мне. Понимаю вас». «Вы хотите убедиться в том, что Анна невиновна в смерти вашей жены?» «Я хочу только убедиться, что подозрения полиции на ее счет не обоснованы, а степень нашей с ней вины в гибели Натальи и вообще наши с ней отношения — это наше с Анной личное дело». «О, да, тут я с вами совершенно согласна. Я и мысли не допускаю, что Анна могла пойти ради меня на преступление, хотя мне хорошо известно, как она ко мне относится, но я все время пытаюсь сосредоточиться, отрешиться от своих чувств и взглянуть на дело вашими глазами, и продолжайте, что же вы остановились. И думать не думайте, что ваши эмоции могут повлиять на ход следствия. Так что же вам кажется, когда вы пытаетесь смотреть на дело глазами детектива? Ах, не спрашивайте меня ни о чем, у меня как-то все мешается в голове, но нет, я, конечно же, совершенно уверен в полной невиновности Анны. Как-то слишком пылко вы меня в этом убеждаете. А вам не кажется, что вы, может быть, неосознанно, невольно, все-таки пытаетесь на меня повлиять, повторяя эти заклинания? Не верю, невиновна, не может быть. Каменев помолчал, а потом сказал совсем тихо, обращаясь больше к себе, чем к Апраксиной. «Не знаю, право, не знаю. Я все меньше и меньше понимаю, что же все-таки с нами произошло. Это похоже на болезненный бред, на какой-то страшный сон. Мне все время кажется, что я вот-вот проснусь, и все разъяснится». «Все разъяснится», — подхватила Апраксина его последние слова. «Да, я думаю, что очень скоро все разъяснится. Мне уже... Мы уже почти пришли».